Глава 27. Молодая красивая баба работает в гриль-баре. Сам понимаешь, что за работа и что за народ там бывает. Я-то туда не дюже разгонюсь, цены кусаются. А так за ней ничего худого. Мужик ее в колхозе цеховиком работает. Ни пьянок, ни темного элемента в доме у них не наблюдается. Соседи не жалуются. Так охарактеризовал Ольгу Лынник, участковый, в ответ на звонок Михальченко. «А прислать ее к тебе смогу. Вчера вернулась из отпуска. Девка спокойная, покладистая. Скажу, что по какому-то общественному вопросу. Только ты не жми на нее здорово, поласковее, чтобы не обиделась на меня. Мне с людьми дружить надо». Все это Михальченко вспомнил, когда увидел в дверном проеме красивую молодую женщину в варенках, в белой блузке, в синих модных туфлях на маленьком каблучке. Темно-каштановые волосы были схвачены вокруг головы широкой голубой лентой-резинкой из махровой ткани. Лицо, в особенности выпуклый лоб и открытые руки, темнели свежим загаром. «Я, наверное, к вам?» — спросила она. «Мне нужен товарищ Михальченко. Моя фамилия Лынник». «Я и есть Михальченко», — он приветливо улыбнулся. «Меня участковый попросил зайти к вам по какому-то делу». «Садитесь, Ольга Викторовна». Михальченко встал и придвинул ей кресло, поймав себя на мысли, что почти не актерствует, что с такой женщиной приятно быть обходительным и услужливым. «Что же это за бюро такое у вас? И название странное. След?» — спросила она. «Просто частное сыскное агентство. Кооператив своего рода. Только мы ничего не производим», — засмеялся Михальченко. «Оказываем разные услуги. Разыскиваем пропавших детей, взрослых, собачек. Охраняем кооперативы. В общем, много всякого». «Ольга Викторовна, разговор у нас будет секретный, абсолютно между нами, но и серьезный. Незнакомые, ни приятели, ни Леня Локоток, ни даже муж не должны о нем знать». Михальченко специально упомянул Локотка, давая понять собеседнице, что ее связь с Локотком для него не секрет. И мужа вспомнил намеренно, мол, не бойся, я тебя не заложу. Семейные дела ваши меня не касаются. Не знает этот лопуха о твоем хахале. Так ему и надо. Дуракам на красивых жениться противопоказано. Он увидел, что глаза Лынник испуганно забегали по его лицу. Загар на щеках загустел от прилива крови. «Пожалуйста, чтобы муж не знал», — тихо попросила она. «Он добрый человек. Работает, работает, чтобы мне хорошо жилось. Все уговаривает, чтобы я ушла из бара. Леню я люблю. Мы давно с ним, еще до замужества. А что случилось?» «Так и договоримся. Ни вы никому ни слова, ни я». «А случилось вот что. 18 апреля вы или кто-то по вашему паспорту сдал в ломбард плащ импортный, темно-синий. Было такое?» «Было». Она посмотрела на него, будто удивившись. «И это все? Ну что ж, пустяк, обычное дело». «Расскажите подробно, как вы провели день накануне 17-го?» «Накануне?» Она задумалась, вспоминая. «В этот день у меня, кажется, был отгул. Мы поехали в наш гриль-бар пообедать. Выпили?» «Нет, Леня не пьет». «Потом вернулись в город, гуляли в роще. Мне надо было торопиться к портнихе, я отдала ей ушить джинсы. Мы попрощались, я ушла. Он тоже спешил. На съемки». «На какие съемки?» «Он контракт заключил на конном заводе с немцем из Германии. Снимки для немецкого журнала про наш конный завод». «В котором часу вы приехали к портнихе?» «Без четверти пять». «Почему вы так точно помните время?» «Она назначила мне к 5. А когда я приехала, у нее сидела другая заказчица. Портниха спросила, что ты так рано? Она не любит, чтобы в ее доме сталкивались клиентки. Понятно. Дальше. В тот день вы еще виделись с Локотком? Нет, только по телефону говорили. Он позвонил, попросил, чтобы я сдала в ломбард кое-какие вещи. Зачем? Он никогда хорошие вещи дома не держит. Боится, чтобы не обворовали. Знаете, что сейчас делается, тем более, когда уезжает на целый сезон? Обычно я и сдаю. А тут знакомый поляк привез много хороших вещей. Утром до работы мы открываемся в 12. Я и пошла к Лене домой. У вас есть ключи от его квартиры? Да, взяла сумку с вещами. Красивая сумка, зеленая с черным. Нет, удивилась она, большая, серая. Пошла в ломбард и сдала. Среди прочих вещей в сумке был и плащ. Ну да. А потом, перед самым Лениным отъездом, приехал приятель из Москвы за этими вещами. Леня покупал их по его заказу. Я пошла в ломбард выкупить. А почему плащ не выкупили? Леня сказал, забери все, кроме плаща, пусть еще полежит. Понятно. А где сейчас Локоток? Там же, в Коктебеле. Почему так долго? Он уезжает туда работать на сезон. С напарником из местных фотографирует на пляжах курортников. Когда он должен вернуться? На днях. Точно не знаю. С билетами сейчас трудно. Все-таки что случилось? Ему ничего не грозит? Ничего вам пока сказать не могу. Выясняем, ответил он неопределенно. Вот сверим время, посмотрим. Она не поняла, о каком времени он говорит, только видела, что на лице этого крупного, сильного мужчины опять появилась доброжелательность. «Почему вас так интересует этот плащ?» — спросила Лынник. «Чужой он, Оля, чужой». «Хорошо, на сегодня хватит. Спасибо, что зашли. Уговор наш, помните, никому ни слова, даже Локотку». Михальченко подумал и добавил. «Это для его же пользы». «Конечно, конечно». Она поднялась. Михальченко проводил ее до двери.